Долгий это был путь. Минуя село за селом, район за районом, Ваня все ближе и ближе подъезжал к Уральским горам. Не один раз приходилось ему ремонтировать велосипед, клеить камеры. Начались лесистые места. Теперь поселки встречались реже, дороги стали хуже. Корни деревьев, как сильные руки, переплели проселочные дороги, и Ваня не один километр шел пешком. Машины или подводы встречались очень редко. Случалось, что Ваня сбивался с дороги, и ему приходилось возвращаться по нескольку километров. Один раз он ночевал в стоге сена. Шелест деревьев и разные ночные звуки нагоняли на него жуткий страх, и он не мог заснуть. Ему казалось, что к нему крадется какой-то зверь. После этого Ваня не решался ночевать на улице. Люди сочувственно относились к нему. Отвечая на вопросы, он рассказывал, куда едет, и они с удивлением, глядя на его щупленькую фигурку, старенький велосипед, сильно поношенные кирзовые сапоги и давно не мытое лицо, жалели его, впускали в свое жилище, кормили. Бог располагал к Ване незнакомых людей. Взрослые понимали, что мальчик совершал сверхвеликий подвиг. Решиться на такое путешествие мог только подросток, который еще не представляет всех трудностей и опасностей, которые обязательно встретятся в пути. Ванины силы заметно убавились, он еще больше похудел и ослаб, но ни разу не заглянул в отцовский мешок с продуктами, хотя порой очень сильно хотел есть. В одном месте за деревушкой дорога поднималась высоко в гору. Ваня с трудом катил свой велосипед, но скоро почувствовал, что не сможет подняться. Силы его кончились. Вокруг теснился роскошный лес, журчали веселые ручьи, цвели незнакомые цветы. Ваня никогда не видел такой красоты, но сейчас ему было не до нее. Впервые он почувствовал, что не сможет справиться. Надо просить помощи. Опять просить. Сколько раз уже ему приходилось просить, смиряться, умоляться. Обидно стало и горько. Когда же закончится эта дорога? Однако жалеть себя и останавливаться нельзя. У Вани была высокая цель. Он должен видеть отца, который за это время стал ему еще дороже. Он глубоко вздохнул. Недалеко играла детвора. Ваня положил велосипед на траву и пошел просить помощи. «Ребята, помогите подняться на гору», — попросил он. Дети, дружные ватагой, обступили путешественника и, рассматривая велосипед, стали толкать его по извилистой дороге вверх. «Вы здесь живете?» — спросил Ваня у мальчиков. «Да, а ты откуда?» «Из Лущевки, это далеко отсюда. У нас нет таких гор и лесов, как у вас. Здесь красиво, а у нас ровные степи и все». «А грибы и ягоды у вас растут?» — спросил кто-то из детей. «Нет, не растут». «А как это называется?» — спросил высокий мальчик, указывая на велосипед. «Велосипед», — ответил Ваня. «Ты сам его сделал?» «Нет, я сам не могу такое сделать», — улыбнулся Ваня. «Ты куда едешь?» — не унимались дети. «К отцу. Он заключенный. У нас тоже ссыльные живут. Вот у него отец ссыльный», — показали они на черноглазого мальчугана. «Велосипед не видели, а ссыльный заключенный для них не диковинка», — подумал Ваня. Вскоре они оказались на вершине. Дорога пошла немного вниз. Поблагодарив детей, Ваня поехал дальше. Ехал недолго. Первый поселок оказался нужным ему районным центром. Ваня нашел милицию, подал дежурному изрядно затертый отцовский конверт и спросил, где найти этот лагерь. «Отсюда 30 километров», — махнул милиционер рукой в сторону леса. Больше Ваня ничего не узнал. Напрягая последние силы, он преодолел и этот отрезок пути. Дорога здесь была особенно трудная, местами шла через болото, и Ване приходилось брать велосипед на спину и, согнувшись под непосильной ношей, переходить топкие места. Наконец лес немного расступился, и перед Ваней открылась картина, которой суждено было остаться в памяти до конца жизни. Высокий, потемневший деревянный забор окружало несколько рядов колючей проволоки. За забором виднелись крыши длинных бараков, по углам поднимались вышки, на которых стояли часовые с винтовкой. «Лагерь!» — испуганно и вместе с тем облегченно прошептал Ваня. Замирающим сердцем он долго рассматривал эту чудовищную картину. Подул холодный ветер, и темная туча закрыла солнце. Начал моросить дождик. Но Ваня этого не замечал. Он думал о том, что за этим забором живет его больной отец. «Господи!» — стал он молиться. «Благодарю Тебя, что Ты сохранил меня в пути. Помоги мне теперь увидеть папу. Я не знаю, как это сделать. Помоги мне!» Ваня вытер слезы и пошел прямо по дороге, которая упиралась в ворота зоны. Рядом с воротами стояла деревянная изба, и Ваня издали заметил, что из нее изредка выходили и входили люди. К этому домику Ваня и направился. Увидев впереди женщину в военной форме, он догнал ее и осторожно спросил, подавая конверт. «Скажите, этот лагерь здесь находится?» Женщина прочитала адрес и, окинув Ваню любопытным взглядом, сказала: «Да». «А здесь есть заярный Василий Тимофеевич?» — спросил он, чуть осмелев. «А ты кто такой?» Женщина посмотрела ему в глаза проницательным взглядом. «Сын приехал вот к нему из дома». «На чем приехал?» — с недоверием спросила она. «Вот на этом велосипеде», — сказал Ваня, положив руку на сиденье. «Как же ты смог? Не может быть! Это же...» Она остановилась на полуслове. Ее черные накрашенные брови поползли вверх. Ваня подробно рассказал, как пришло письмо, как они с мамой решили помочь отцу, как он ехал на этом велосипеде и как ему было трудно. «Я хочу увидеть папу и передать ему вот эти продукты», — указал Ваня на привязанный к багажнику мешок. Женщина откровенно удивилась всему услышанному и особенно Ваниной детской наивности, что он так просто хочет увидеть отца. Непонятно, почему она расположилась к нему и с сочувствием сказала: «Есть такой в лагере, но он очень больной, на работу не ходит. Ты постой здесь, а я что-нибудь придумаю. Может, покажу тебе отца?» И ушла. Ваня подошел поближе к деревянной проходной. «Эй, хлопец, зайди сюда!» — через время позвал его охранник. «Ты что-нибудь отцу привез? Собери немного». Ваня быстро развязал мешок, вынул несколько сухарей, кусок сала, лук, чеснок. «Хватит! Положи все это в торбочку и заходи сюда», — показал охранник на дверь. Заметив, что Ваня боится оставить велосипед, охранник сказал: «Не бойся, за это время никто не тронет». Зайдя в полупустую комнату, Ваня растерянно осмотрелся. Зарешеченное окно, длинный стул и скамья. Все было серым, мрачным, пугающим. Сильно пахло табаком. Вдруг напротив открылась дверь, и в сопровождении конвоя вошел пожилой человек. Одно мгновение Ваня рассматривал вошедшего, обросший, страшно худой. Ваня не сразу узнал его, но эти добрые, лучистые глаза. «Папа!» — вскрикнул Ваня и бросился к отцу на шею. «Сынок, Ванюшка!» — шептал отец, и по впалым морщинистым щекам текли крупные слезы. «Господи, слава тебе!» Крепко обнимая сына, тихо проговорил он. Вошла знакомая Ване женщина в военной форме и сказала: «Всего 15 минут, свидание просите у начальника зоны, а это так, неофициально». Ее голос сразу отрезвил отца с сыном и поставил перед действительностью. «Хотя вы и родные, больше 15 минут не имеете права быть вместе». Василий Тимофеевич торопливо спросил: «Ваня, как дома? Как дети, мама, все ли живы?» «Живы, папа, слава Богу, все привет передавали». Ваня от волнения забыл, что хотел рассказать. «Ты как сюда попал?» – спросил отец. «На велосипеде». «Сколько ехал, сынок?» 9 дней, – коротко ответил он, не в силах справиться с волнением. «Ой, как долго! А я заболел крепко, сынок. Работа трудная, лес валяем. Занемог совсем, и меня оставляют в зоне. Так, портняжничаю, но и на это уже сил не хватает. Голодно очень». Василий Тимофеевич снова обнял сына. «Но страдаем за Господа, потому будем нести эти трудности без ропота. Вы там, я здесь. А Господь усмотрит». «Папа, вот здесь в сумочке еда, сейчас разрешили передать», – спохватился Ваня. «Но это не все, я еще привез». «Спасибо, Ванюшка. Ты к начальнику сходи, попроси свидания, а я отсюда тоже буду просить», – взяв сумочку из рук сына, сказал отец. «Время вышло», – раздался вдруг зычный голос конвоира. Свидание показалось мимолетным мгновением. Отец обнял сына, и слезы неудержимым потоком потекли по его изнеможденному лицу. Эти чистые слезы, не встречая препятствия, капали, казалось, в самое сердце сына, свидетельствуя ему о глубоких отцовских чувствах. «Сынок, молись всегда, бодрствуй, люби Господа Иисуса, и тогда на небе мы будем всегда вместе». Ваня тоже плакал и крепко целовал отца в мокрые глаза, в жесткие губы, колючие щеки. А отец, склонившись к самому уху, продолжал: «Я верю в победу Господа Иисуса над злом. Господь уничтожит зло и будет вечно царствовать. Верь Ему, и Он возьмет тебя в свое царство». «Хватит!» — снова рявкнул конвоир, но сын и отец, крепко держа друг друга в объятиях, не могли расстаться. И тогда здоровенный мужчина схватил отца за ворот и, оторвав от сына, небрежно толкнул в сторону открытой двери. Она тут же захлопнулась, навсегда разделив двух любящих людей. «Выходи!» — приказал Ване конвой. За дверями его ждала все та же женщина. «Увиделись?» — добродушно спросила она. «Проси свидания у начальника лагеря, вон дверь в его кабинет», — показала она на бревенчатый дом с высоким крыльцом. Все происходящее было похоже на сказочный сон. Ваня отошел от проходной, все еще не в силах осмыслить, что произошло. Это же было настоящее чудо. Он только что видел живого отца. Дождь перестал, а солнце, скрываемое рваными облаками, то улыбалось, то опять хмурилось. «Какой же он худой! На нем кожа до кости остались», — думал Ваня, мало-помалу возвращаясь к действительности. «Я даже не успел все рассказать ему». Помолившись Богу, Ваня постучал в кабинет начальника зоны. За крепким столом сидел плотный, сидеющий мужчина в военной форме. Его сверлящий взгляд старался проникнуть в самое сердце. Ваня еще не знал, сколько зла может гнездиться в людях, обладающих таким проницательным взглядом. Мужчина показался ему добрым, лучше того конвоира, что вытолкнул отца за дверь, и он по-детски попросил: «Начальник, дяденька, я приехал к отцу издалека на велосипеде. Дайте мне, пожалуйста, свидание с ним». Перед сытым начальником стоял худенький, похожий на былинку, подросток в старой, не раз залатанной одежде, в развалившихся сапогах. На давно немытом лице небеспечного детства сиянье, а стариковская строгость, боль и горечь. Начальник уже знал о его приезде. Глядя на этого взволнованного, напряженно ждущего ответа подростка, он думал: «Что заставило тебя преодолеть такой далекий путь на старом велосипеде, дружище? Романтика? Но трудности, какие ты непременно встретил, должны выбить ее. Долг? Но ты слишком юн, чтобы сознавать его до такой степени. Остается одно — любовь. Свидание может усилить это чувство. Отец — отъявленный баптист. Нет, им нельзя давать встречи. Пацан еще может быть воспитан нашим обществом и стать человеком нашего будущего». А вслух начальник сказал: «Не положено ему свидание, у него есть нарушение». «Дяденька, ну пожалуйста, я вас очень прошу, дайте свидание с папой». Голос Вани задрожал. «Я ему немного еды передам, я очень долго ехал сюда». Начальник пристальнее посмотрел на мальчика. В этих суровых уральских горах ему не приходилось иметь дело с такими юными посетителями. Мальчик явно не понимал, что находится в самом логове врага, где о сочувствии забыли, как о прошлогоднем снеге. Начальник помнил Заярного и питал к нему личную неприязнь. «Как же он мог воспитать такого преданного сына?» — думал этот жестокий человек. «За что можно любить такого фанатичного отца? Этот вырастет и тоже станет таким же баптистом. Нет, ты у меня ничего не получишь, голубчик. Мы из тебя еще можем хорошего комсомольца вырастить, чтобы вылавливать таких, как твой отец. А эта жалость к отцу ни к чему, она только помешает». «Нет, не положено ему свидание. Он ведет себя здесь плохо, все еще проповедует, поет свои молитвы и других агитирует. Тебе сколько лет?» 15. «Учишься, работаешь?» «Работаю в колхозе». «Молодец, работай, учись дальше. А по следам отца не ходи, чтобы не угодить сюда. Ты молодой и свою голову не забивай божественными сказками. Езжай домой». Ваня не мог поверить, что этот добрый начальник не даст ему свидания с отцом, и снова стал просить: «Начальник, послушайте меня, я продукты хочу передать». «Продукты мы примем», — перебил он мальчика. «Отнеси их на проходную, а свидание не положено. Мне некогда с тобой разговаривать. Вот возьми бумагу, по которой у тебя примут передачу». Начальник был неумолим. Он подал Ване листок, на котором размашисто написал «передачу принять» и сказал: Все, разговор окончен. Горько стало Ване. Стараясь проглотить застрявший в горле ком, он вышел на улицу. Неужели он больше не увидит отца? Нет, он еще раз пойдет к начальнику и попросит. Ваня отдал на проходной продукты, привязал к багажнику пустой мешок и медленно покатил по дорожке. «Поеду в поселок, попрошусь кому-нибудь переночевать, а завтра снова буду просить свидания», — решил он. Неподалеку от лагеря стояло несколько потемневших бревенчатых изб. Добрые люди разрешили Ване поставить во дворе велосипед, и он снова вернулся к лагерю. Его неудержимо тянуло туда, где за неприступным забором находился родной отец. Вокруг лагеря лес был срезан. Неподалеку от ворот Ваня присмотрел себе пенек, присел на него и стал рассматривать местность. Прямо от ворот дорога уходила вглубь леса. Вдруг послышался непонятный гул и приглушенный лай собак. На дороге появилась колонна заключенных, сопровождаемая солдатами с автоматами наперевес. Некоторые из них с трудом удерживали рвущихся собак. Колонна приблизилась к воротам лагеря, и Ваня видел, как их, считая по пятеркам, пропускали через открытые ворота. В глубине двора он увидел длинные одноэтажные бараки. Крик, ругань, лай собак — все это увиденное впервые оставило в сердце Вани неизгладимую память о неволе. Вернувшись в поселок, Ваня рассказал свою историю хозяевам, которые приютили его. «Завтра у заключенных санитарный день. Их выводят из зоны в баню. Может, повезет тебе, и ты увидишь отца», — сказал хозяин сочувственно. Ваня все еще надеялся на встречу. Утром он снова пошел к воротам зоны с намерением просить начальника дать свидание. Но и в этот день начальник был неумолим и строго приказал не попадаться ему больше на глаза. «Ты все еще здесь?» — гневно спросил он, когда Ваня встретил его у дверей кабинета. «Ты разве не понял, что тебе надо убираться отсюда поскорей?» Голодный, осунувшийся, Ваня снова присел на свой пенек и стал ждать неизвестно чего. Вот раскрылись ворота, и вчерашняя черная колонна заключенных медленно вышла из лагеря. Из разговоров Ваня узнал, что заключенные работают на повале леса, а потом сплавляют его вниз по реке. Бедные, истощенные люди проходили совсем рядом около него. Он даже мог разглядеть их угрюмые, серые, очень похожие лица. Вдруг в колонне произошла заминка. Какой-то заключенный вышел из строя и, упав на колени, со слезами выкрикнул: «Начальник, не могу идти, хоть убей!» Конвоир что-то отрывисто скомандовал, и тут же двое заключенных подхватили несчастного под руки и потащили в строй. Ванино сердце затрепетало от жалости и страха. Куда же они его потащили? Как он работать будет? Через время вернулся конвойный, и Ваня услышал, как он сказал на проходной: «Больной лежит в лесу. Приведите назад. Будет бежать — стреляйте», — холодно скомандовал кто-то. Вскоре двое заключенных потащили больного в зону. «Выйдет ли он еще когда-нибудь сам?» — подумал Ваня. «Вот так, наверное, когда-то и папу тянули из лесу». «Готовьте отряды в баню!» — мимо Вани зашагали охранники. «Твоего отца сейчас поведут в баню», — шепнул ему кто-то из проходивших мимо солдат. Ваня оживился. Он хотел поблагодарить, но не понял, кто сказал ему это. Баня стояла в 100 метрах от лагеря, также огражденная забором. Как только открылись ворота и стали выходить заключенные, Ваня кинулся к колонне. Грозный охранник молча сдержал прыгающую овчарку. Вдруг Ваня заметил, что из середины строя кто-то махнул ему рукой. Он тут же поднял руку в ответ. Это был отец. Стараясь как можно ближе подойти к строю, Ваня увидел родное лицо. Отец еще раз поднял руку и скрылся в общем потоке. К Ване подошел конвоир, который все это время наблюдал за ним, придерживая собаку. «Кто у тебя здесь?» — кивнул он на ушедшую колонну. «Отец!» — взволнованно ответил Ваня. «Ты у начальника был? Свидание разрешили?» «Нет, не положено», — говорит. «Тогда уходи отсюда, парень, поскорее, а то начальник рассвирепеет и твоему отцу не сдобровать потом. Ничего ты не добьешься тут, лучше уходи». Ваня вернулся в поселок разбитый. Он уже и сам стал понимать, что свидание ему не дадут, но никак не мог смириться с этим и уехать. На следующий день Ваня решил еще раз пойти к Зоне и попрощаться с ней. Он сел на свой пенек и снова увидел ту же картину. Развод заключенных на работу, крики, брань, лай собак. После развода он решил обойти Зону в надежде хоть через щель увидеть отца, но все напрасно. Он ничего не увидел и не услышал. 3 дня пробыл Ваня возле Зоны, а на 4-й день, разочарованный, он рано утром тронулся в путь. Подъехав к тому месту, где дорога убегает в лес, откуда он впервые увидел лагерь, и где мечтал о счастливой встрече с отцом, Ваня остановился. Еще раз он с тоской оглядел всю местность, и горячие слезы потекли из его глаз. Он вспомнил короткое свидание с отцом и безудержно заплакал. Его худенькие плечи долго вздрагивали, и он спрашивал неизвестно кого: «За что разлучили нас с папой? О, безжалостные люди!» В эти дни, когда Ваня часами сидел у ворот лагеря, в его сердце созрело очень важное решение. Хотя его никто не слышал, кроме высоченных сосен и неба, он все же откровенно сказал это вслух. «Нет, я никогда не пойду с вами в ногу и не подам свою руку для дружбы. Лучше быть христианином и страдать, как отец, чем быть безжалостным начальником Зоны. Господи, помоги мне сдержать свое слово до самой смерти. Лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение», — вспомнил Ваня слова, сказанные о Моисее, и прошептал: «Господи, это на самом деле лучше. Я пойду за тобой по следам отца, чего бы это ни стоило. Ты помоги мне». Это жизненно важное обещание вырвалось из сердца не под наплывом чувств или чудных мелодий. Во время усталости, голода и разочарования юная душа решилась идти за Господом во что бы то ни стало. Это обещание рождалось и созревало в сердце мальчика, когда он терял силы на трудных уральских горах, когда он 3 дня сидел у мрачных ворот Зоны, когда умолял начальника о свидании с больным отцом. И Бог услышал его обещание. Небо с радостью приняло молитвенное решение пылкой души. Но как бы ни были хороши обещания и решения, они приобретают смысл и цену, когда подтверждаются жизнью. У Вани это было впереди.